Глава 17. Каждое утро в 6 часов я отправлялся на работы, на ярмарку. Там меня встречали интересные люди. Плотник Осип, седенький, похожий на Николая Угодника, ловкий работник и острослов, горбатый кровельщик Ефимушка, благочестивый каменщик Петр, задумчивый человек, тоже напоминавший святого, штукатур Григорий Шишлин, русобородый голубоглазый красавец, сиявший тихой добротой. Я знал этих людей во второй период жизни у чертежника. Каждое воскресенье они, бывало, являлись в кухню, степенные, важные, с приятной речью, с новыми для меня вкусными словами. Все эти солидные мужики тогда казались мне насквозь хорошими. Каждый был по-своему интересен. Все выгодно отличались от злых, вороватых и пьяных мещан слободы Кунавина. Больше всех мне нравился тогда штукатур Шишлин. Я даже просился в артель к нему, но он, почесывая золотую бровь белым пальцем, мягко отказал мне. «Рано для тебя. Наша работа нелегкая. Погоди год-другой». Потом, взметнув красивой головой, спросил. «Али неладно живется? Ну, ничего, потерпи. Сожмись крепче в самом себе, тогда стерпишь». Не знаю, что дал мне этот добрый совет, но я благодарно запомнил его. Они теперь приходили к моему хозяину утром каждого воскресенья. Рассаживались на скамьях вокруг кухонного стола и, ожидая хозяина, интересно беседовали. Хозяин шумно и весело здоровался с ними, пожимая крепкие руки, садился в передний угол. Появлялись счеты, пачка денег. Мужики раскладывали по столу свои счета, измятые записные книжки. Начинался расчет за неделю. Шутя и балагуря, хозяин старался обсчитать их, а они его. Иногда крепко ссорились, но чаще дружно смеялись. «Эх, милый человек, жуликом ты родился!» — говорили мужики хозяину. Он отвечал, сконфуженно посмеиваясь. «Ну и вы, звери-курицы, тоже довольно жуликоваты. Да ведь как иначе, друг?» — сознавался Ефимушка. А серьезный Петр говорил. «Тем и жив, что украдешь. А что выработаешь, Богу да царю. Вот и мне охота объегорить вас», — смеялся хозяин. Они добродушно поддерживали его. «Поддедюлить, значит? Подкузьмить?» Григорий Шишлин, прижимая руками к груди пышную бороду, певуче просил. «Братцы, а давайте просто дела делать, без обмана. Ведь ежели честно жить, так ведь как хорошо, спокойно, а?» Голубые глаза его темнели, увлажнялись. Был он в эти минуты удивительно хорош. Всех как будто немножко смущала его просьба. Все сконфуженно отворачивались от него. «Мужик намного не обманет», — вздыхая, ворчал благообразный Осип, как бы жалея мужика. Темный каменщик, согнув над стулом сутулую спину, густо говорил. «Грех, что болото, чем далее, тем вяще». И в тон речам их хозяин бормочет. «Я что же, откликаюсь, как аукнется?» Пофилософствовав, снова пытаются надуть друг друга. А рассчитавшись, потные и усталые от напряжения, идут в трактир пить чай, пригласив с собою и хозяина. На ярмарке я должен был следить, чтобы эти люди не воровали гвоздей, кирпича, тесу. Каждый из них, кроме работы у моего хозяина, имел свои подряды. И каждый старался стащить что-нибудь из-под носа у меня на свое дело. Они встретили меня ласково, а Шишлин сказал. «Помнишь, ты просился в артель ко мне? А теперь, Эвен, куда тебя вознесло? Будешь надо мной начальником, а?» «Ну-ну», — балагурил Осип. «Стереги да береги, Бог тебе помоги!» Петр недружелюбно заметил. «Нарядили молодого журавля управлять старыми мышами». Мои обязанности жестоко смущали меня. Мне было стыдно перед этими людьми. Все они казались знающими что-то особенное, хорошее и никому, кроме них, неведомое. А я должен смотреть на них, как на воров и обманщиков. Первые дни мне было трудно с ними. Но Осип скоро заметил это и однажды с глазу на глаз сказал мне. «Вот что, паренек, ты не надувайся, это ни к чему, понял?» Я, конечно, ничего не понял, но почувствовал, что старик понимает нелепость моего положения. И у меня быстро наладились с ним отношения откровенные. Он поучал меня где-нибудь в уголке. «Среди нас, коли хочешь знать, главный вор — каменщик Петруха. Он человек многосемейный, жадный. За ним, гляди в оба, он ничем не брезгует, ему все годится. Фунт гвоздей, десяток кирпича, мешок и звездки — все подай сюда. Человек он хороший, богомол, мысли строгих и грамотен, ну а воровать любит. Ефимушка в баб живет, он смирный, он для тебя безобидный. Он тоже умный, горбатые все не дураки». А вот Григорий Шишлин этот придурковат. Ему не то, что чужое взять, а свое бы отдать. Он работает вовсе впустую. Его всяк может обмануть, а он не может. Без ума руководиться. Он добрый? Осип посмотрел на меня как-то издали и сказал. Верно, добрый. Ленивому добрым быть самое простое. Доброта, парень, ума не просит. «Ну, а сам ты?» — спросил я Осипа. Он усмехнулся и ответил. «Я, как девушка, буду бабушкой, тогда про себя и скажу. Ты погоди покуда. А то умом поищи, где я спрятан. Поищи-ка вот». Он опрокидывал все мои представления о нем и его друзьях. Мне трудно было сомневаться в правде его отзывов. Я видел, что Ефимушка, Петр, Григорий считают благообразного старика более умным и сведущим во всех житейских делах, чем сами они. Они обо всем советовались с ним, выслушивали его советы внимательно, оказывали ему всякие знаки почтения. «Сделай милость, посоветуй ты нам!» — просили они его. Но после одной из таких просьб, когда Осип отошел, каменщик тихо сказал Григорию «Еретик», а Григорий, усмехаясь, добавил «Паяц!». Штукатур дружески предупреждал меня. «Ты гляди, Максимыч, со стариком надо жить осторожно. Он тебя в один час вокруг пальца обернет. Этакие вот старички едучие, избави Боже, до чего вредны». Я ничего не понимал. Мне казалось, что самый честный и благочестивый человек — каменщик Петр. Он обо всем говорил кратко, внушительно. Его мысль чаще всего останавливалась на боге, аде и смерти. «Эх, ребята-братцы, как не бейся, на что не надейся, а гроба до погоста никому не миновать стать». У него постоянно болел живот. И бывали дни, когда он совсем не мог есть. Даже маленький кусочек хлеба вызывал у него боли до судорог и мучительную тошноту. Горбатый Ефимушка казался тоже очень добрым и честным, но всегда смешным, порою блаженным, даже безумным, как тихий дурачок. Он постоянно влюблялся в разных женщин и обо всем говорил одними и теми же словами. «Прямо скажу! Не баба, а цветок в сметане, ей-бо!» Когда бойкие кунавинские мещанки приходили мыть полы в лавках, Ефимушка спускался с крыши и, становясь где-нибудь в уголок, мурлыкал, прищурив серые живые глаза, растягивая большой рот до ушей. «Экую бабочку ядреную привел мне Господь! Этакая радость не зашла до меня! Ну и что же это за цветок в сметане? Да и как же мне судьбу благодарить за этакий подарок? Да я от такой красоты жив сгорю!» Сначала бабы смеялись над ним, покрикивая одна другой. «Глядите-ка, горбатый тает, а батюшки?» Насмешки немало не задевали кровельщика. Его скуластое лицо становилось сонным. Он говорил точно в бреду, Сладкие слова текли пьяным потоком и заметно опьяняли женщин. Наконец, какая-нибудь постарше говорила удивленно подругам. «Вы послушайте, как мужик мается, чисто молодой парень. Птицей поет, а ленищем на паперте», — не сдавалась упрямая. Но Ефимушка не был похож на нищего. Он стоял крепко, точно коренастый пень. Голос его звучал все призывнее, слова становились заманчивее, бабы слушали их молча. Он действительно как бы таял ласковой дурманной речью. Кончалось это тем, что во время паужина или после шабаша он, покачивая тяжелой угловатой головою, говорил товарищам изумленно. «Ну и какая же бабочка сладкая да милая! Первый раз в жизни коснулся этакой!» Рассказывая о своих победах, Ефимушка не хвастался, не насмешничал над побежденной, как всегда делали другие. Он только радостно и благодарно умилялся, а серые глаза его удивленно расширялись. Осип, покачивая головой, восклицал. «Ах ты, неистребимый мужчина, который тебе годок пошел! А годов мне 40! Да это ничего! Я сегодня лет на пяток помолодел, как в реке искупался, в живой воде, оздоровел весь, на сердце спокойно! Нет, ведь какие женщины бывают, а?» Каменщик сурово говорил ему. «Как шагнешь за пятый десяток, гляди! Горько солоны будут тебе похабные привычки твои!» «Бесстыдник ты, Ефимушка!» — вздыхал Григорий Шишлин. А мне казалось, что красавец завидует удаче Горбатова. Осип смотрел на всех из-под ровненько закрученных серебряных бровей и балагурил. «У всякой Машки свои замашки. Эта любит чашки да ложки, а другая пряжки да сережки. И все Машки будут бабушки!» Шишлин был женат. Но жена у него оставалась в деревне. Он тоже засматривался на поломоек. Все они были легко доступны, каждая прирабатывала. К этому роду заработка в голодной слободе относились так же просто, как ко всякой иной работе. Но красавец-мужик не трогал женщин. Он только смотрел на них издали особенным взглядом, точно жалея кого-то, себя или их. А когда они сами начинали заигрывать с ним, соблазняя его, он, сконфуженно посмеиваясь, уходил прочь. «Ну вас! Что ты, чудачок?» — удивлялся Ефимушка. «Разве можно случай терять?» «Я женатый», — напомнил Григорий. «Да разве жена узнает?» «Жена всегда узнает, ежели нечестно жил. Ее, брат, не обманешь». «Да как узнает?» «Это мне неизвестно как. А должна узнать, ежели сама она честно живет. А ежели я честно живу, а она согрешит, я про нее узнаю». «Да как?» — кричит Ефимушка, но Григорий повторяет. «Это мне неизвестно». Кровельщик возмущенно разводит руками. «Вот, пожалуйте, честно неизвестно. Эх ты, голова!» Рабочие Шишлина, 7 человек, относились к нему просто, не чувствуя в нем хозяина, а за глаза называли его теленком. Являясь на работу и видя, что они ленятся, он брал соколок, лопату и артистически принимался за дело сам, ласково покрикивая. «Наддай, ребятки, наддай!» Однажды, исполняя сердитое поручение хозяина моего, я сказал Григорию. «Плохие у тебя работники?» Он как будто удивился. «Да ну! Эту работу надо бы еще вчера до полудня кончить, а они сегодня не успеют». «Это верно, не успеют», — согласился он и, помолчав, осторожно сказал. «Я, конечно, вижу, да совестно подгонять их, ведь все свои из одной деревни со мной. Опять же и то возьми, наказано Богом, по ту лица ешь хлеб. Так что для всех наказано, для тебя, для меня. А мы с тобой менее их трудимся. Ну, неловко будто подгонять-то их». Он жил задумчиво. Идет по пустым улицам ярмарки, и вдруг, остановясь на одном из мостов обводного канала, долго стоит у перил, глядя в воду, в небо, вдаль за Оку. Настигнешь его, спросишь: «Ты что?» «А?» Просыпаясь, смущенно улыбается он. «Это я так, пристал, поглядел немножко». «Хорошо, брат, устроено все у Бога», — нередко говорил он. «Небушка, земля, реки текут, пароходы бежат. Сел на пароход и куда хошь. В Рязань, али в Рыбинской, в Пермь, да Астрахани». «В Рязани я был. Ничего, городок. А скучный. Скучнее Нижнего». «Нижний у нас молодец, веселый. И Астрахань скучнее. В Астрахани, главное, калмыка много. А я этого не люблю. Не люблю никакой мордвы, калмыков этих, персиян, немцев и всяких народцев». Он говорит медленно. Слова его осторожно нащупывают согласно мыслящего человека. И всегда находят его в каменщике Петре. «Не народцы они, а мимородцы», — уверенно и сердито говорит Петр. «Мимо Христа родились, мимо Христа идут». Григорий оживляется, сияет. «Так ли, нет ли, а я, братцы, люблю чистый народ, русский, чтобы глаз был прямой. Жидов я тоже не люблю и даже не понимаю, зачем Богу народцы. Премудро устроено». Каменщик добавляет сумрачно: «Премудро, а быть-то лишнего многонько». Прислушавшись к их речам, вступает Осип, насмешливо и едко. «Лишнее есть, вот речи эти ваши вовсе лишние. Эх вы, сехта, пороть бы вас всех-то». Осип держится сам по себе, но нельзя понять, с чем он согласен, против чего будет спорить. Иногда кажется, что он равнодушно согласен со всеми людьми, со всеми их мыслями. Но чаще видишь, что все надоели ему. Он смотрит на людей, как на полоумных, и говорит Петру, Григорию, Ефимушке: «Эх вы, щенки свинячьи!» Они усмехаются, но не очень весело и охотно, а все-таки усмехаются. «Хозяин выдавал мне на хлеб пятачок в день. Этого не хватало, я немножко голодал. Видя это, рабочие приглашали меня завтракать и поужинать с ними, а иногда и подрядчики звали меня в трактир чай пить. Я охотно соглашался. Мне нравилось сидеть среди них, слушая медленные речи, странные рассказы. Им доставляло удовольствие моя начитанность в церковных книгах». «Наклевался ты книжек досыта, набил зоб туго», — говорил Осип, внимательно глядя на меня васильковыми глазами. Трудно уловить их выражение. Зрачки у него всегда точно плавятся, тают. «Ты береги это, прикапливай, годится. Вырастешь, иди в монахи народ словесно утешать, а то в миллионеры, миссионеры», — поправляет каменщик почему-то обиженным голосом. «Ась?» — спрашивает Осип. «Миссионеры, говорится, ведь знаешь, и не глух ты. Ну ладно, в миссионеры с еретиками спорить. А то в самые еретики запишись, тоже должность хлебная. При уме и ересью прожить можно». Григорий сконфуженно смеется, а Петр говорит в бороду: «Вот колдуны тоже неплохо живут, безбожники разные». Но Осип тотчас возражает: «Колдун грамотен не живет, грамота колдуну не ко двору». И рассказывает мне: «Вот погляди, послушай. Жил в нашей волости бобылек один, Тушкой звали. Захудящий мужичонка, пустой. Жил пером, туда-сюда, куда ветер дует. А, ни работник, ни бездельник. Вот пошел он единожды, от нечего делать, на богомолье. И плутал 2 года срока. А после вдруг объявился в новом виде. Волосы до плеч, на голове скуфеечка, на корпусе рыженькая ряска чертовой кожи. Глядит на всех окунем и предлагает упрямо: «Покайтесь, треклятые!» Чего ж не покаяться, особливо бабам? И пошло дело на лад. Тушка сыт, Тушка пьян, Тушка бабами через меру доволен. Каменщик сердито перебивает: «Да разве в том дело, что сыт да пьян? В чем оно?» «Дело в слове». «Ну, в слова я его не вникал. Словами, я и сам преизбыточно богат. Мы Тушникова Дмитрия Васильевича довольно хорошо знаем, — обиженно говорит Петр, а Григорий молча опустил голову и смотрит в свой стакан. Я не спорю, — примирительно заявляет Осип. Это вот я все Максимычу нашему говорю про разные пути дороги до куска. По иным дорогам и во строк попадают. Редко ли, — соглашается Осип. Не со всякой тропы попадешь, попы. Надо знать, где свернуть. Он всегда немножко поддразнивает благочестивых людей, штукатура и каменщика. Может быть, он не любит их, но ловко скрывает это. Его отношение к людям вообще неуловимо. На Ефимушку он смотрит, как будто мягче, добрее. Кровельщик не вступает в беседы о Боге, правде, о сектах, о горе жизни человеческой. Любимые беседы его друзей. Поставив стул боком к столу, чтобы спинка стула не мешала горбу, он спокойно пьет чай, стакан за стаканом, но вдруг настораживается, оглядывая дымную комнату, вслушиваясь в несвязный шум голосов, вскакивает и быстро исчезает. Это значит, что в трактир пришел кто-то, кому Ефимушка должен, а кредиторов у него добрый десяток. И, так как некоторые бьют его, бегает от греха. «Сердятся чудаки», — недоумевает он. «Да ведь кабы я имел деньги, а либо не отдал я». «Ах, сухостой горький!» — напутствует его Осип. Иногда Ефимушка долго сидит задумавшись, ничего не видя, не слыша. Скуластое лицо смягчается, добрые глаза смотрят еще добрее. «О чем задумался, служивый?» — спрашивают его. «Думаю, быть бы мне богатому. Эх, женился бы на самой настоящей барыне, на дворянке бы, ей-богу, на полковницкой дочери примерно. Любил бы ее, господи, жив сгорел бы около нее. Потому что, братцы, крыл я одного крышу у полковника на даче». «И была у него дочь вдовая, слыхали мы это?» — недружелюбно прерывает Петр. Но Ефимушка, растирая ладонями колени, покачивается, долбя горбом воздух, и продолжает. «Бывало, выйдет она в сад, вся белая да пышная, гляжу я на нее с крыши, и на что мне солнышко, и зачем белый свет? Так бы голубем под ноги ей слетел, просто цветок лазоревый в сметане! Да с этакой бы госпожой хоть на всю жизнь ночь!» «А жрать чего стали бы?» — сурово спрашивает Петр, но это не смущает Ефимушку. «Господи!» — восклицает он. «Да много ли нам надобна? К тому же она богатая!» Осип смеется. «И когда ты, Ефимушка, расточишь себя в делах этих, расточитель?» Кроме женщин, Ефимушка ни о чем не говорит. И работник он неровный. То работает отлично, споро, то у него не ладится. Деревянный молоток клеплет гребни лениво, небрежно оставляя свищи. От него всегда пахнет маслом, ворванью, но у него есть свой запах. Здоровый и приятный. Он напоминает запах свежесрубленного дерева. С плотником интересно говорить обо всем. Интересно, но не очень приятно. Его слова всегда тревожат сердце, и трудно понять, когда он говорит серьезно, когда шутит. С Григорием же всего лучше говорить о Боге. Он любит это и в этом тверд. «Гриша», — спрашиваю я, — «а знаешь, есть люди, которые не верят в Бога». Он спокойно усмехается. «Как это?» «Говорят, нет Бога». «А, вон а что, это я знаю». И, отмахиваясь рукою от невидимой мухи, говорит. «Еще царем Давыдом, помнишь, сказано? Речи безумец в сердце своем несть Бог». Вон когда еще говорили про это, безумные. Без Бога никак нельзя обойтись. Осип как будто соглашается с ним. «Отними-ка у Петрухи Бога-то, он тебе покажет кузькину мать!» Красивое лицо Шишлина становится строгим. Перебирая бороду пальцами с засохшей известью на ногтях, он таинственно говорит. «Бог вселен в каждую плоть. Совести все внутреннее ядро от Бога дано. А грехи? Грехи от плоти, от сатаны. Грехи — это снаружи, как воспа, не более того. Грешит всех сильнее тот, кто о грехе много думает. Не поминай греха, не согрешишь. Мысли о грехе сатана, хозяин плоти, внушает. Каменщик сомневается. Что-то не так, будто бы. Так. Бог безгрешен, а человек — образ и подобие его. Грешит образ, плоть, а подобие грешить не может. Оно подобие — дух. Он победно улыбается, а Петр ворчит. Это будто бы не так. А по-твоему, — спрашивает Осип каменщика, — не согрешишь — не покаешься, не покаешься — не спасешься. Так-то надежнее будто. Черт-то забудешь, Бога разлюбишь, — говорили старики. Шишлин не пьющий. Он пьянеет с двух рюмок. Тогда лицо его становится розовым, глаза детскими, голос поет. «Братцы мои, как все это хорошо! Вот живем, работаем немножко, сыты, слава Богу! Ах, как хорошо!» Он плакал, слезы стекали ему на бороду и светились на шелке волос стеклянными бусами. Его частые похвалы жизни и эти стеклянные слезы были неприятны мне. Бабушка моя хвалила жизнь убедительнее, проще, не так навязчиво. Все эти разговоры держали меня в постоянном напряжении, возбуждая смутную тревогу. Я уже много прочитал рассказов о мужиках и видел, как резко не похож книжный мужик на живого. В книжках все мужики несчастные. Добрые и злые, все они беднее живых словами и мыслями. Книжный мужик меньше говорит о Боге, о сектах, церкви, больше о начальстве, о земле, о правде и тяжестях жизни. О женщинах он говорит тоже меньше, не столь грубо, более дружелюбно. Для живого мужика баба – забава, но забава опасная. С бабой всегда надо хитрить, а то она одолеет и запутает всю жизнь. Мужик из книжки или плох, или хорош. Но он всегда весь тут, в книжке. А живые мужики не хороши, не плохи. Они удивительно интересны. Как бы перед тобою ни выболтался мужик, всегда чувствуется, что в нем осталось еще что-то. Но этот остаток только для себя. И, может быть, именно в этом несказанном, скрытом, самое главное. Изо всех книжных мужиков мне наибольше понравился Петр, плотничьей артели. Захотелось прочитать этот рассказ моим друзьям, и я принес книгу на ярмарку. Мне часто приходилось ночевать в той или другой артели. Иногда потому, что не хотелось возвращаться в город по дождю. Чаще, потому что за день я уставал и не хватало сил идти домой. Когда я сказал, что вот у меня есть книга о плотниках, это всех живо заинтересовало, а Осипа особенно. Он взял книгу из рук у меня, перелистал ее, недоверчиво покачивая иконописного головой. «А и впрямь, будто про нас написано. Ишь ты, шельмы! Кто писал, барин?» «Ну, я так и подумал. Баре да чиновники на все гораздо. Где Господь не догадается, там чиновник домыслит. На то они и живы есть». «Неосторожно ты, Осип, про Бога говоришь», — заметил Петр. «Ничего». «Для Господа мое слово меньше, как мне на лысину снежинка, али капля дождевая. Ты не сомневайся, нам с тобой до Бога не дотронуться». Он вдруг беспокойно заиграл, разбрасывая, словно кремень искры, острые словечки, состригая ими, как ножницами, все, что противоречило ему. Несколько раз в течение дня он спрашивал. «Читаем, Максимыч? Ну, дело. Это ладно придумано». Пошабашев, пошли ужинать к нему в артель. А после ужина явились Петр со своим работником Ардальоном и Мишин с молодым парнем Фомою. В сарае, где артель спала, зажгли лампу, и я начал читать. Слушали молча, не шевелясь, но скоро Ардальон сказал сердито. «Ну, с меня довольно!» И ушел. Первым заснул Григорий, удивленно открыв рот. За ним заснули плотники, но Петр, Осип и Фома, пододвинувшись ко мне, слушали с напряжением. Когда я кончил читать, Осип тотчас погасил лампу. По звездам было уже около полуночи. Петр спросил во тьме. «К чему же это написано? Против кого?» «Теперь спать!» — сказал Осип, снимая сапоги. Фома молча отодвинулся в сторону. Петр повторил требовательно. «Я говорю, супроти, кого написано это». «Уж они знают», — выговорил Осип, укладываясь спать на подмостке. «Ежели против мачех, так это совсем пустое дело. От этого мачехи лучше не станут», — настойчиво говорил каменщик. «А против Петра тоже зря. Его грех — его ответ. За убийство в Сибирь больше ничего. Книжка лишняя в таком грехе. Лишняя будто. Ась!» Осип молчал. Тогда каменщик добавил. «Делать им нечего. Вот и разбирают чужие дела. Вроде баб на посиделках. Прощайте. Ин спать надо». Он на минуту задержался в синем квадрате открытой двери и спросил. «Осип, как ты думаешь?» «Ой!» — сонно отозвался плотник. «Ну ладно, спи». Шишлин свалился на бок там, где сидел. Фома лег на измятой соломе рядом со мной. Слобода спала. Издали доносился свист паровозов, тяжелый гул чугунных колес, звон буферов. В сарае разноголосо храпели. Мне было неловко. Я ждал каких-то разговоров, а ничего нет. Но вдруг Осип заговорил тихо и четко. «Вы, ребята, не верьте ничему этому. Вы молодые, вам долго жить. Копите свой разум, свой ум чужим двум. Фома, спишь?» «Нет», — охотно отозвался Фома. «То-то. Вы оба грамотны, так вы читайте. А веры ничему не давайте. Они все могут напечатать. Это дело в ихних руках». Он спустил ноги с подмостков, уперся руками в край доски и, наклонясь к нам, продолжал. «Книжку, ее как надо понимать? Это доношение на людей книжка. Дескать, глядите, каков есть человек. Плотник, али кто другой, а вот барин. Так это иной человек». «Книжка не зря пишется, а во чью-нибудь защиту», — Фома густо сказал. «Петр правильно убил подрядчика-то». «Ну, это напрасно. Человеку убивать никогда неправильно. Я знаю, ты Григория не любишь. Только эти мысли ты брось. Мы все люди небогатые. Сегодня я хозяин, завтра опять работник». «Я не про тебя, дядя Осип». «Это все едино. Ты справедливый». «Погоди, я тебе расскажу, к чему написано сочинение», — перебил Осип сердитые слова Фомы. «Это очень хитрое сочинение. Вот те барин без мужика. Вот мужик без барина. Теперь гляди. И барину плохо, да и мужику нехорошо. Барин ослаб, одурел, а мужик стал хвостун, пьяница, хворый, стал обиженный. Вот оно как. А в крепости у бар было, дескать, лучше. Барин за мужика прятался, мужик за барина. И кружились оба сытно, спокойные. Я не спорю. Верно, при господах было спокойнее жить. Господам не к выгоде, коли мужик беден. Им хорошо, коли он богат да умен. Вот что им на руку. Я это знаю. Я ведь сам в крепости господской почти 40 лет прожил. У меня на шкуре много написано». Я вспомнил, что вот так же говорил о господах извозчик Петр, который зарезался. И мне было очень неприятно, что мысли Осипа совпадают с мыслями того злого старика. Осип потрогал рукой мою ногу, продолжая. «Книжки и всякие сочинения надо понимать. Зря никто ничего не делает. Это одна видимость, будто зря. И книжки не зря пишутся, а чтобы голову мутить. Все творится с умом, без ума. Ни топором тяпать, ни ковырять лапать». Говорил он долго. Ложился и снова вскакивал, разбрасывая тихонько свои складные прибаутки во тьме и тишине. «Говорится, господа мужику чужие люди, и это неверно. Мы тех же господ, только самый испод. Конечно, барин учится по книжкам, а я по шишкам. Да у барина более задница, тут вся и разница. Нет, парни, пора миру жить по-новому. Сочинение-то надо бы бросить, оставить. Пускай каждый спросит себя, я кто? Человек. А он кто? Опять человек. Что же теперь, али Бог с него на семишник лишнего требует? Нет, в податях мы оба пред Богом равны». Наконец, под утро, когда рассвет погасил все звезды, Осип сказал мне. Видал, как я сочинять могу. Вот чего наговорил, чего и не думал никогда. Вы, ребята, не давайте мне веры. Это я больше от бессонницы, чем всерьез. Лежишь, лежишь, да и придумаешь чего-нибудь для забавы. Во время оно жила-была ворона, летала с поля до горы, от межи до межи, дожила до своей поры. Господь ее накажи! И сдохла ворона, и засохла. Какой тут смысл? Нету никакого смысла. Нутика, поспим. Скоро вставать пора.